Как уныло выглядел теперь ее дом. Оттуда постоянно выходили обозленные поставщики. На каминных полочках валялись Эммины носовые платочки. Маленькая Берта к великому ужасу госпожи Оме ходила в дырявых чулках. Когда Шарль робко пытался сделать жене замечание, она резко отвечала, что это не ее вина. Что было причиной подобных вспышек? Шарль все объяснял ее давним нервным заболеванием. Он упрекал себя в том, что принимал болезненные явления за свойства характера, обвинял себя в эгоизме, ему хотелось приласкать ее, но он тут же себя останавливал. Нет-нет, не надо ей докучать, и так и не подходил к ней. После обеда он гулял в саду один. Иногда брал к себе на колени Берту, открывал медицинский журнал и показывал ей буквы. Но девочка, не привыкшая учиться, смотрела на отца большими грустными глазами и начинала плакать. Отец утешал ее как мог, приносил в лейки воду и пускал ручейки по дорожке, обламывал берючину и втыкал ветки в клумбы, как будто это деревья, что, однако, не очень портило общий вид сада, до того он был запущен. Ведь они так давно не платили садовнику листи будуа. Потом девочка зябла и спрашивала, где мама. «Позови няню», — говорил Шарль. «Ты же знаешь, детка, мама не любит, чтобы ей надоедали». Уже наступала осень, и падал лист, совсем как 2 года назад во время болезни Эммы. Когда же все это кончится? Заложив руки за спину, Шарль ходил по саду. Госпожа Бавари сидела у себя в комнате. К ней никто не смел войти. Она проводила здесь целые дни, полуодетая, расслабленная, и лишь время от времени приказывала зажечь курильные свечи, которые она купила в Руане у алжирца. Чтобы ночью рядом с ней не лежал и не спал ее муж, она своими капризами довела его до того, что он перебрался на 3-й этаж, а сама читала до утра глупейшие романы с описаниями оргий и с кровавой развязкой. Временами ей становилось страшно, она вскрикивала, прибегал Шарль. «Уйди», — говорила она. А когда Эмму особенно сильно жег внутренний огонь, огонь запретной любви, ей становилось нечем дышать, и она, возбужденная, вся охваченная страстью, отворяла окно и с наслаждением втягивала в себя холодный воздух. Ветер трепал ее тяжелые волосы, а она, глядя на звезды, жаждала той любви, о которой пишут в романах. Она думала о нем, о Леоне. В такие минуты она отдала бы все за одно утоляющее свидание с ним. Эти свидания были для нее праздником. Ей хотелось обставить их как можно роскошнее. И если Леон не мог оплатить все расходы, то она швыряла деньги направо и налево, и случалось это почти всякий раз. Он пытался доказать ей, что в другой, более скромной гостинице им было бы не хуже, но она стояла на своем. Как-то Эмма вынула из редикюля 50 золоченых ложечек. Это был свадебный подарок папаше Руо. И попросила Леона сейчас же заложить их на ее имя в ломбарде. Леон выполнил это поручение, но неохотно. Он боялся себя скомпрометировать. По зрелом размышлении он пришел к выводу, что его любовница начинает как-то странно себя вести, и что в сущности не дурно было бы от нее отделаться. Помимо всего прочего, кто-то уже написал его матери длинное анонимное письмо, ставившее ее в известность, что Леон губит свою жизнь связью с замужней женщиной. Почтенная дама, нарисовав себе расплывчатый образ вечного пугала всех семей, некоего зловредного существа, сирены, чуда морского, таящегося в пучинах любви, немедленно написала патрону своего сына Дюбокажу. И Дюбокаж постарался. Он продержал Леона у себя в кабинете около часа и все открывал ему глаза и указывал на бездну. Такого рода связь может испортить карьеру. Он умолял Леона порвать, если не ради себя, то хотя бы ради него, Дюбака же. В конце концов, Леон обещал больше не встречаться с Эммой. И потом он постоянно упрекал себя, что не держит слова. Думал только о том, сколько еще будет разговоров и неприятностей из-за этой женщины. А сослуживцы, греясь по утрам у печки, подшучивали над ним. К тому же Леону была обещана должность старшего делопроизводителя. Пора было остепениться. Он уже отказался от игры на флейте, от возвышенных чувств, от мечтаний. Нет такого мещанина, который в пору мятежной юности хотя бы один день, хотя бы одно мгновение не считал себя способным на глубокое чувство, на смелый подвиг. Воображению самого обыкновенного развратника когда-нибудь являлись султанши. В душе у любого нотариуса покоятся останки поэта. Теперь Леон скучал, когда Эмма на его груди внезапно разражалась слезами. Есть люди, которые выносят музыку только в известных дозах. Так сердце Леона стало глухо голосам страсти. Оно не улавливало оттенков. Леон и Эмма изучили друг друга настолько, что уже не испытывали той ошеломленности, которая 100 крат усиливает радость обладания. Она им присытилась, он от нее устал. Та самая пошлость, которая преследовала Эмму в брачном сожительстве, просочилась и в запретную любовь. Но как со всем этим покончить? Всю унизительность этого убогого счастья Эмма сознавала отчетливо. И тем не менее она держалась за него, то ли в силу привычки, то ли в силу своей порочности. С каждым днем она все отчаяннее цеплялась за него и отравляла себе всякое подобие блаженства, тоскою о каком-то необыкновенном блаженстве. Она считала Леона виновным в том, что надежды ее не сбылись, как если бы он сознательно обманул ее. Ей даже хотелось, чтобы произошла катастрофа и повлекла за собой разлуку. Разорвать самой у нее не хватало душевных сил. Это не мешало ей по-прежнему писать Леону любовные письма. Она была убеждена, что женщине полагается писать письма своему возлюбленному. Но когда она сидела за письменным столом, ей мерещился другой человек, некий призрак, сотканный из самых ярких ее впечатлений, из самых красивых описаний, вычитанных в книгах, из самых сильных ее вожделений. Мало-помалу он становился таким правдоподобным и таким доступным, что она вздрагивала от изумления. Хотя представить себе его явственно все-таки не могла. Подобно Богу, он был невиден за многоразличием своих свойств. Он жил в лазоревом царстве, где с балконов спускались шелковые лестницы среди душистых цветов, осиянной луною. Ей казалось, что он где-то совсем близко. Сейчас он придет, и в едином лапзании она отдаст ему всю себя. И вдруг она падала, как подкошенная. Эти бесплодные порывы истощали ее сильнее самого безудержного разврата. У нее не проходило ощущение телесной и душевной разбитости. Она получала повестки в суд, разные официальные бумаги, но просматривала их мельком. Ей хотелось или совсем не жить, или спать, не просыпаясь. В день середины Великого Поста она не вернулась в Йонвиль, а пошла вечером на маскарад. На ней были бархатные панталоны, красные чулки, парик с косицей и цилиндр, сдвинутый на бекрень. Всю ночь она проплясала под бешеный рев тромбонов, мужчины за ней увивались. Под утро она вышла из театра в компании нескольких масок, грузчиц и моряков, товарищей Леона. Они звали ее ужинать. Ближайшие кафе были переполнены. Наконец они отыскали на набережной захудалый ресторанчик. Хозяин провел их в тесный отдельный кабинет на пятом этаже. Мужчины шептались в уголке, видимо, подсчитывая предстоящие расходы. Тут был один писец, два лекаря и один приказчик. Нечего сказать, в хорошее общество попала она. А женщины? Эмма сразу по звуку голоса определила, что все они с самого низкого пошиба. Ей стало страшно, она отсела от них и опустила глаза. Все принялись за еду. Она ничего не ела. Лоб у нее пылал, веки покалывало, по телу пробегал озноб. Ей казалось, что голова ее превратилась в бальную залу, и пол в ней трясется от мерного топота множества пляшущих ног. Потом ей стало дурно от запаха пунша и от дыма сигар. Она потеряла сознание. Ее перенесли к окну. Светало. По бледному небу, над холмом святой Катерины, все шире растекалось пурпурное пятно. Посиневшая от холода река дрожала на ветру. Никто не шел по мостам. Фонари гасли. Эмма между тем очнулась и вспомнила о Берте, которая спала сейчас там, в Йонвилле, в няниной комнате. В эту самую минуту мимо проехала телега с длинными листами железа. Стенам домов передавалась мелкая дрожь, оглушительно скрежетавшего металла. Эмма вдруг сорвалась с места, переоделась в другой комнате, сказала Леону, что ей пора домой, и, наконец, осталась одна в гостинице «Булонь». Она испытывала отвращение ко всему, даже к себе самой. Ей хотелось вспорхнуть, как птица, улететь куда-нибудь далеко-далеко в незагрязненные пространства и обновиться душой и телом. Она вышла на улицу и, пройдя бульвар и площадь Кашуас, очутилась в предместье, на улице, где было больше садов, чем домов. Она шла быстрой походкой, свежий воздух действовал на нее успокаивающе, и постепенно лица, всю ночь мелькавшие перед ней, маски, танцы, люстры, ужин, девицы — все это исчезло, как подхваченные ветром хлопья тумана. Дойдя до Красного Креста, она поднялась в свой номерок на третьем этаже, где висели иллюстрации к Нельской башне, и бросилась на кровать. В 4 часа дня ее разбудил Ивер. Дома Фелисите показала ей на лист серой бумаги, спрятанный за часами. Эмма прочла. Копия постановления суда. Какого еще суда? Она не знала, что накануне приносили другую бумагу, и ее ошеломили эти слова. Именем короля, закона и правосудия, госпожа Бавари, несколько строк она пропустила, в 24 часа, что в 24 часа, уплатить сполна 8000 франков и дальше. В противном случае на законном основании будет наложен арест на все ее движимое и недвижимое имущество. Что делать? Через 24 часа? Значит, завтра? Она решила, что Лере просто пугает ее. Ей казалось, что она разгадала все его маневры, поняла цель его поблажек. Громадность суммы отчасти успокоило ее. А между тем, покупая и не платя, занимая, выдавая и переписывая векселя, суммы которых росли с каждой отсрочкой, Эмма накопила господину Лере изрядный капитал, который был ему теперь очень нужен для всевозможных махинаций. Эмма пришла к нему, как ни в чем не бывало. «Вы знаете, что произошло?» «Это, конечно, шутка». «Нет». «То есть как?» Он медленно повернулся к ней всем корпусом и, сложив на груди руки, сказал: «Неужели вы думаете, милая барыня, что я до скончания века буду служить вам поставщиком и банкиром только ради ваших прекрасных глаз? Войдите в мое положение. Надо же мне когда-нибудь вернуть мои деньги». Эмма попыталась возразить против суммы. «Ничего не поделаешь. Утверждено судом. Есть постановление. Вам оно объявлено официально. Да и потом, это же не я, а Венсар». «А вы не могли бы?» «Ничего я не могу. Но все-таки. Давайте подумаем». И она замолола вздор. Она ничего не знала. Все это ей как снег на голову. «А кто виноват?» Поклонившись ей с насмешливым видом, спросил торговец. «Я из сил выбиваюсь, а вы веселитесь. Нельзя ли без нравоучений?» «Нравоучения всегда полезны», — возразил он. Эмма унижалась перед ним, умоляла, даже дотронулась до его колена своими красивыми длинными белыми пальцами. «Нет уж, пожалуйста, вы что, соблазнить меня хотите?» «Подлец!» — крикнула Эмма. «Ого! Уж очень быстрые у вас переходы», — со смехом заметил Лере. «Я выведу вас на чистую воду. Я скажу мужу, а я вашему мужу кое-что покажу». С этими словами Лере вынул из несгораемого шкафа расписку на 1800 франков, которую она ему выдала, когда Венсар собирался учесть ее векселя. «Вы думаете, ваш бедный муженек не поймет, что вы жульничали?» — спросил он. Эмму точно ударили обухом по голове. А Лере шагал от окна к столу и обратно, и все твердил: «Я непременно ему покажу, я непременно ему покажу». Затем он приблизился к ней вплотную и вдруг перешел на вкрадчивый тон. «Конечно, это не весело, я понимаю, но в конце концов никто от этого не умирал, и поскольку другого пути вернуть деньги у вас нет, где же мне взять их?» — ломая руки, проговорила Эмма. «А будет вам, у вас же есть друзья». И при этом он посмотрел на нее таким пронизывающим и таким страшным взглядом, что она содрогнулась. «Я обещаю вам. Я подпишу», — залепетала она. «Довольно с меня ваших подписей. Я еще что-нибудь продам. Перестаньте. У вас ничего больше нет». Передернув плечами, прервал ее торговец и крикнул в слуховое окошко, выходившее в лавку: «Анетта, принеси мне 3 отреза номер 14». Появилась служанка. Эмма все поняла и только спросила, какая нужна сумма, чтобы прекратить дело. «Поздно. А если я вам принесу несколько тысяч франков, четверть суммы, треть, почти все?» «Нет-нет, бесполезно». Он осторожно подталкивал ее к лестнице. «Заклинаю вас, господин Лере, еще хоть несколько дней», — она рыдала. «Ну вот еще слезы. Я в таком отчаянии, а мне наплевать», — запирая дверь, сказал господин Лере. На другой день, когда судебный пристав господин Аран явился к ней с 2 понятыми описывать имущество, она держала себя героически. Начали они с кабинета Бавари, но френологическую голову описывать не стали, так как отнесли ее к медицинским инструментам. Зато в кухне переписали блюда, горшки, стулья, подсвечники, а в спальне безделушки на этажерке. Осмотрели платье Эммы, белье, туалетную комнату. Вся жизнь Эммы со всеми ее тайниками была выставлена на показ этим трем мужчинам, точно вскрываемый труп. Господин Аран в наглухо застегнутом черном фраке, в белом галстуке, в панталонах с туго натянутыми штрипками, время от времени обращался к Эмме. «Разрешите, сударыня, разрешите?» Поминутно раздавались его восклицания. «Какая хорошенькая вещица! Какая прелесть!» Потом господин Аран опять принимался писать, макая перо в роговую чернильницу, которую он держал в левой руке. Покончив с жилым помещением, поднялись на чердак. Там у Эммы стоял пюпитр, где хранились письма Радольфа. Пришлось открыть и пюпитр. «Ах, тут корреспонденция!» — улыбаясь скромной улыбкой, сказал господин Аран. «А все-таки разрешите мне удостовериться, что в ящике больше ничего нет». Он стал осторожно наклонять конверты, словно для того, чтобы высыпать золото. При виде того, как эта жирная рука с красными, влажными, точно слизняки пальцами касается тех страниц, над которыми когда-то сильно билось ее сердце, Эмма чуть было не вышла из себя. Наконец они удалились. Вошла Фелисите. Эмма посылала ее перехватить Бовари и постараться отвлечь его внимание. Сторожа, оставленного караулить описанное имущество, они спровадили на чердак, взяв с него слово, что он оттуда не выйдет. Вечером Эмме показалось, что Шарль чем-то озабочен. Она следила за ним с тревоженным взглядом и в каждой складке на его лице читала себе обвинительный приговор. Когда же она переводила глаза на камин, заставленный китайским экраном, на широкие портьеры, на кресла, на все эти вещи, скрашивавшие ей жизнь, ее охватывало раскаяние. Вернее, глубочайшее сожаление, от которого боль не только не утихала, а наоборот, становилось все мучительнее. Шарль, поставив ноги на решетку, спокойно помешивал угли в камине. Сторож, видимо, соскучившись в своем укромном уголке, чем-то стукнул. — Там кто-то ходит? — спросил Шарль. — Нет, — ответила Эмма. Забыли затворить слуховое окно, и ветер хлопает рамой. На другой день, в воскресенье, она поехала в Руан и обегала всех известных ей банкиров. Но они были за городом или в отлучке. Это ее не остановило. Она просила денег у тех немногих, кого ей удалось застать, и все твердила, что у нее сейчас крайность и что она отдаст. Иные смеялись ей в лицо. Отказом ответили все. В 2 часа она побежала к Леону, постучалась. Ее не впустили. Наконец появился он сам. «Зачем ты пришла?» «Тебе это неприятно?» «Нет, но...» Он признался, что хозяин не любит, когда у жильцов бывают женщины. «Мне надо с тобой поговорить», — сказала Эмма. Он хотел было распахнуть перед ней дверь, но она остановила его. «Нет-нет, пойдем к нам». И они пошли в свой номер, в гостиницу «Булонь». Войдя, Эмма выпила целый стакан воды. Она была очень бледна. «Леон, окажи мне услугу», — обратилась она к нему. Она стиснула ему руки и стала трясти их. «Слушай, мне нужно 8000 франков». «Ты с ума сошла? Пока еще нет». Она рассказала ему про опись, про свою беду. Шарль ничего не подозревает. Свекровь ненавидит ее. Отец ничем не в состоянии помочь. Но Леон должен похлопотать и во что бы то ни стало раздобыть требуемую сумму. — Но как же я? Тряпка ты, а не мужчина! — крикнула она. В ответ на это он сказал явную глупость. — Ты сгущаешь краски. Наверное, твоему старикашке можно заткнуть рот и 1000 IQ. Казалось бы, тем больше у Леона оснований хоть что-нибудь предпринять. Никогда она не поверит, чтобы нельзя было достать 3000 франков. Притом Леон может занять не для себя, а для нее. Ну иди, попытайся. Это необходимо. Беги, сделай это, сделай все. Я так тебя буду любить. Он ушел и, вернувшись через час, торжественно объявил. Я был у троих. Ничего не вышло. Молча и неподвижно сидели они друг против друга по обе стороны камина. Эмма пожимала плечами, пристукивая от нетерпения каблуком. Вдруг он услышал ее шепот. «Я бы на твоем месте, конечно, нашла». «Да где же?» «У себя в конторе». И она взглянула на него. Глаза ее горели дикой отвагой. Веки сладострастно и ободряюще смежались, и молодой человек чувствовал, что он не в силах противодействовать молчаливой воле этой женщины, толкающей его на преступление. Ему стало страшно, и чтобы не ставить точек над «и», он, хлопнув себя по лбу, воскликнул. «Да ведь сегодня ночью должен вернуться Морель. Надеюсь, он мне не откажет». Морель был сын богатого коммерсанта, приятель Леона. «Завтра я привезу тебе деньги», — добавил он. Эмма, видимо, не очень обрадовалась. Быть может, она подозревала ложь? Леон покраснел. «Но если до 3 часов меня не будет, ты уж меня не жди, дорогая», — предупредил он. «А теперь прости, мне пора, прощай». Он пожал ей руку, но ответного пожатия не ощутил. Эмма уже ничего не чувствовала, кроме душевной пустоты.